Здравствуйте. Значит, сегодняшняя наша тема – Россия в 1907-1917 годах. В скобочках. Третья июньская монархия, третья июньская в кавычках, Столыпинские реформы, Россия во время Первой мировой войны, Первая римская, особенности третьей июньской политической системы, Первая арабская – император, Второе арабское – Государственный совет и Государственная дума, точка запятой, избирательный закон 3 июня 1907 года. Вот этот период, о котором мы будем говорить сегодня, он интересен не только сам по себе, он интересен как модель, как страна за 10 лет скатывается к революции вот при вроде бы внешнем, подчеркиваю, внешнем благополучии, но проходит 10 лет – и страны нет. Вот в этом отношении период 7-17 года в русской истории очень важен. Он примерно так же важен, как период 81-91 годов в истории Советского Союза. Третья арабская. Исполнительная власть-совет министров. Четвертая. Судебная власть, двоеточие. Сенат с большой буквы. Окружные суды и судебные палаты. Я напоминаю, что в России Сенат был судебным органом. Второе римское, третья Государственная дума просуществовала с ноября 1907 по июнь 1912, точка запятой, октябристы, мы идем по партиям и их процент мандатов, которые они получили, октябристы 32%, правые 30%, кадеты и примкнувшие к ним 21%, левые. А левые партии – это у нас кто? Не-не-не-не, такой партии не было. Такой партии не было меньшевиков до 17 года, так. СДКи, социал-демократы, РСДРП, правильно, и социал-революционеры – это эсеры. Значит, и трудовики. Значит, пишем левые, СДКи и трудовики – 7%. С 1911 года октябристы перестали поддерживать правительство. До 11-го поддерживали. Третье римское. Основные задачи правительства после революции. Первое. Столыпин. Первое арабское здесь. Столыпин. Второе. Основные задачи. А. Подавление остатков революционного движения. Б. Недопущение новой революции. В. Экономические и социально-политические реформы. А кто мне так навскидку скажет, вспоминая школу, Столыпин, это вот с чем у вас ассоциируется вот его деятельность? Столыпин что сделал? Аграрная реформа, так, еще какие... Сейчас, секундочку, а Столыпинский галстук, это что такое? Виселица. Вот видите, как Столыпинские галстуки, так сказать, помнят все. Значит, насчет подъема России, это очень-очень так спорно. На самом деле, забегая вперед, Столыпин свои реформы вымостил дорогу революции. Естественно, он этого не хотел, но так вышло. Четвертое римское. Аграрная реформа Столыпина. Первое арабское. Цели реформы. А. Общественно-политические. Здесь запишите. Создание в деревне социальной опоры власти в виде крепкого крестьянства. Середняки и богатые. Создание в деревне социальной опоры власти в виде крепкого крестьянства. Середняки и богатые. Вот здесь вот Петр Аркадьевич Столыпин, он допустил классическую ошибку умного городского человека. Он полагал, что если в деревне будут богатые крестьяне, они будут поддерживать власть. Вот ситуация 1916 года показала, что именно богатые крестьяне повели всю деревенскую бедноту грабить помещичьи усадьбы. И как, пока беднота грабила усадьбы и топила рояль в озере, и поджигала, растаскивала книги, богатые крестьяне, они, так сказать, грабили амбары там, и так далее. То есть, забегая вперед, опять же, Столыпин был замечательным государственным деятелем, но он был умным городским человеком, который плохо понимал, что такое русская деревня. Б. А, сюда же еще запишите. Ослабление и разрушение общины как социальной организации крестьянского сопротивления в 5-7 годах. Ослабление и разрушение общины как социальной организации крестьянского сопротивления 5-7 годов. Вообще нужно сказать, что до революции 1905 года все в России, консерваторы, социалисты, радикалы, традиционалисты, они все сходились в одном. Общину нужно сохранить любой ценой. Естественно, сказать, мотивация была разная у представителей разных политических групп. Революция 5-7 годов показала власти, что община – это готовый организационный каркас сопротивления. И одна из главных задач реформы Столыпина, аграрной реформы, была не экономической, а общественно-политической – разрушить общину. Б. Экономические цели. Устранение общины как землераспределительного экономического механизма. Мы с вами в прошлом году говорили, что на Руси раз в 12 лет происходил общинный передел земли. То есть, допустим, крестьянская семья, у нее, ей нарезана земля в разных частях деревни. Через 12 лет происходит передел, они эту землю оставляют, у них забирают, и они получают в другой части. Как вы думаете, в такой ситуации имел смысл вкладывать что-то в землю? Нет. И вот это раз в 12 лет, это имело очень серьезные последствия. Значит, первый передел произошел в 1893 году. Прибавляем 12 лет, что у нас получается? Какой год? Русская революция. Прибавляем еще 12 лет, что получается? Еще русская революция 17-го года. Прибавляем еще 12 лет, что получается? А в 29-м году что началось в Советском Союзе? Коллективизация. То есть вот эти все события не случайны, они связаны, так сказать, с переделом. И когда шла Первая мировая война в 1916 году, в начале 17-го, с немецких аэропланов разбрасывали листовки, в которых говорилось: «Русский мужик, штык в землю, деревню, в деревне землю делят без тебя». И, кстати, дезертирство в русской армии было связано и с тем, что мужики боялись, что землю-то без них поделят. Здесь же среди экономических причин модернизация сельского хозяйства. Второе арабское. Подходы к аграрной реформе до Столыпина. Потому что нельзя сказать, что до Столыпина никто не пытался. Пытались. Подходы к реформе до Столыпина. В кавычках, совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Ну, это была такая типичная бюрократическая тусовка, которая ничего не добилась. Она существовала с 1902 по 5 год. Называлась она «Совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Вот они совещались и ни хрена не делали. Руководитель Витте. Б. Проекты Куглера и Гурко о превращении индивидуальных крестьян в собственников земли. Третье арабское. Реформы Столыпина, двоеточие, основные меры, в скобочках, рассчитаны на 20 лет. Столыпин рассчитывал, что его реформа займет 20 лет. И дальше мы перечисляем те указы, которые, собственно, и составляли суть реформы. А указы, пожалуйста, их запишите, потому что по вот этой схеме очень легко будет отвечать на этот вопрос и вообще представлять его. А указы от 12 и 27 августа, естественно, 7 года. Речь идет то есть о 6-го года. И 19 сентября 1906 года о передаче крестьянскому банку казенных и удельных земель сельскохозяйственного пользования для продажи их на льготных условиях крестьянам, которые нуждались в земле. Б. Очень важный указ. Указ от 5 октября 1906 года об уравнении крестьян в гражданских правах с лицами других сословий. То есть, смотрите, до октября 1906 года крестьяне в правах были поражены по сравнению с другими сословиями. Реформа Столыпина это устранила, по крайней мере, юридически. В. Указ от 9 ноября 1906 года, позволявший крестьянам выйти из общины и закрепить за собой надел. Столыпин ожидал, что после этого крестьяне дружно побегут из общины. Жизнь его очень огорчила. Г. Указ от 15 ноября 6 года. Разрешение продажи и залога крестьянских надельных земель. Д. Закон 1911 года. Разрешение сводить землю в хутора и отруба. Как я вам уже сказал, до этого земля крестьянского одного хозяйства могла быть разбросана в разных частях деревни. Здесь крестьянам разрешили сводить все в отруб, то есть отрубалась земля семье, и это было такое цельное нечто. Четвертое. Арабская. Аграрная реформа, двоеточие, содержание. Это мы посмотрели с вами указы, теперь мы смотрим, на что реально это было направлено. Аграрная реформа, двоеточие, содержание. А. Изменение формы собственности. Б. Изменение землеустройства. То есть у крестьян появлялись цельные кусочки земли. В. Переселение крестьян на свободные земли. В Сибирь. А как вы думаете, вот это для чего делалось? Для чего крестьян стали переселять в Сибирь? Какие цели? Освоение новых территорий. Это вторая причина. Попробуйте подумать с точки зрения... Вы знаете, у нас почему-то... Сейчас, секунду. Мы всегда думаем с экономической точки зрения. Это не совсем правильно. В России нужно думать с точки зрения власти, социальных отношений. Какую проблему решало переселение вот, крестьян в Сибирь? Первый вопрос, подсказка. Как вы думаете, когда объявляется переселение, какая часть населения начинает переселяться? Нет, просто социально наиболее активные. Значит, переселенческая политика, помимо того, что нужно было перебросить людей в Сибирь, у нас там и так мало народу живет, если посмотреть соотношение демографических потенциалов вдоль российско-китайской границы, кто знает, сколько с нашей стороны живет на российско-китайской границе народу? Хорошо, замечательный ответ. Так. Кто больше? Ну, сколько примерно, как на границе? 9 миллионов. А как вы, кто знает, сколько с китайской стороны живет? Не-не-не-не. По границе. 130 миллионов. Вот. И вот эта вот инфильтрация китайцев, у китайцев есть такая стратегия, вообще китайцы, нужно сказать, у них есть такая очень специфическая черта, у нас вообще в последнее время принято умиляться Китаем и его успехами, вот у китайцев есть такая черта, они за свою историю растворили в себе 130 этнических групп. То есть китайцы растворяют в себе этнические группы. Так вот, у них есть такая стратегия, она называется цань-ши. Поедать медленно, как шелковичный червь поедает лист. То есть это проникновение и постепенный захват территории, чисто сказать, демографический. Так вот, переселение имело целью, во-первых, снизить социальное напряжение в европейской части России, чтобы эти люди ушли в Сибирь, а с другой стороны, чтобы кто-то в Сибири там, можно сказать, создать демографическую массу. Значит, переселилось всего 3,3 миллиона человек. 500 000 вернулись. Большая часть осталась в Западной Сибири. Они не пошли в Восточную Сибирь. То есть эта часть реформ провалилась. Г. Продажа крестьянам земли в рассрочку через крестьянский банк. Ну, если у крестьян не было достаточно денег, им продавали в рассрочку. Д. Развитие сельхозкооперации. Пятое. Арабское. Конкретный ход реформы. А. Первый этап 1907-1910. Из общины выделилось 2,5 миллиона крестьян. Это 25% всех крестьян-домохозяев. То есть 75% и не думали из общины уходить. Потому что для них община – это была привычная форма социальной жизни. Как это выйти из общины? Ну, экономически, может быть, кому-то это нравилось, а социально? Потому что вот возникает, например, элементарная проблема, там, скажем, отец замахнулся на сына плеткой, а тот его схватил за руку. Как вы думаете, как вообще не решался этот вопрос? Кто решал, как наказать сына за непослушание отцу? Нет, не отец. Собирался сход, на котором решающую роль играли старики, то есть пожилые крестьяне. Старик в 19-м, начале 20 века, это 50 лет, это уже старик. У Достоевского в одном романе есть фраза: «В залу вошел старик лет 50». Вот, значит, собирались старики, и первое, что они говорили, я просто знаю это как одну семейную историю одной семьи. Человека вытащили, который схватил своего отца за руку и, сказать, плеть отвел, его привели на сход, поставили на колени и сказали: проси прощения у отца. Он сказал: не буду просить прощения. Значит, что ему, господа старики, 10 ударов плетью, Будешь просить? Нет. Ну вот когда дали 50 ударов, после 50 удара человек потерял сознание, но прощения все равно не попросил, и тогда старики лежали, ну ладно, бог с ним. Но он уже вроде как наказание получил. То есть даже элементарные вещи такие, власть, контроль старших над младшими, это тоже все определяла община. То есть община – это был мир, в котором вообще человек существовал, и вне общины большая часть людей не мыслила своего существования. Из общины выделилось, повторяю, 2,5 миллиона крестьян, это 25% всех крестьян-домохозяев, 40% из них, запишите, пожалуйста, продали участки и переселились за Урал. Почему еще нужно, важно обратить внимание на Столыпинскую реформу? Дело в том, что наша перестроечная публика, наша, так сказать, либеральная публика, они из Столыпина сделали, так сказать, героя и говорят о том, какой успешной была Столыпинская реформа. На самом деле Столыпинская реформа провалилась. Это очень такой классический пример провала капиталистически ориентированной реформы в России. Россия не капиталистическая страна. Здесь вульгарные капиталистические реформы не проходят. Здесь нужно нечто посложнее. И вот Столыпинская реформа, при том, что Столыпин был, повторяю, умный, городской умный человек, и хотел счастья своей стране, но вот хотели как лучше, а получилось как всегда, то есть по принципу Черномырдина. Поэтому очень важно посмотреть на эту реформу как классическую русскую реформу. Я вам уже говорил в прошлом году, что большая часть русских реформ контрпродуктивна. То есть они приводят к результату, противоположному задуманному. Так вот, так бывает часто. Чаще всего это происходит потому, что реформаторы пытаются навязать России какую-то модель, которая не органична этой стране. Ну и страна эту модель выруливает в нечто другое. Иногда получается что-то уродливое, иногда получается что-то совсем другое, чем планировалось. Наибольший успех реформа имела в Таврической, Екатеринославской, Самарской и Саратовской губерниях. Очень показательно, что именно там, где реформа имела наибольший успех, именно там была гражданская война наиболее яростной. Восток и юг страны. То есть Столыпин заложил социальный динамит. Б. Второй этап. 1910-1915 годы. Шестое. Арабское. Результаты реформ. А. Социальные результаты. Сокращение численности общин со 135 тысяч до 110 тысяч. То есть этот результат был очень слабый. Из общины вышло около 30% крестьян. Община не распалась. Крестьяне резко отрицательно реагировали на единоличников. Пускали им красного петуха, травили скот. То есть реакция на единоличников, которые вышли, как крестьяне говорили, из общества, противопоставили себя обществу, поскольку русский человек коллективист, как правило, реакция была вот такой. И еще здесь отметьте, пожалуйста, рост социальной напряженности в деревне. То есть Столыпин хотел в деревне создать слой провластных, провластный слой. Отчасти он появился, оказался, так сказать, не таким уж сильным, но социальная напряженность в деревне возросла. Б. Общественно-политические. Некоторые сокращения. Сокращение крестьянских выступлений. Ну, крестьяне заняты были переделом, тут не до выступлений. Но вот что важно, отметьте себе, пожалуйста. К 1920 году, в ходе гражданской войны, крестьяне вернули в общинную собственность 99% земли. То есть пока красные и белые мордовали друг друга, крестьяне совершенно спокойно, явочным порядком, вернули в собственность 99% земли. Ну и последнее В – экономические результаты. Ну, в некоторых районах урожайность повысилась на 30-50%. Пятое римское. Рабочий вопрос и рабочее движение в 7-17 годах. Столыпин занимался не только деревней, хотя он понимал, что это важнейшее направление. Он пытался решить рабочий вопрос. Записываем. Первое арабское в пятом римском. Рабочее законодательство пятого года. Сокращение рабочего дня до 10 часов. Кстати, о том, как жили рабочие в начале 20 века, очень хорошо показано в старых фильмах 30-х годов. Трилогия о Максиме. «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». Кто смотрел? Рекомендую всем. И еще очень хорошо показана жизнь городских низов, тоже в экранизации 30-х годов. Кроме того, в 30-е годы еще существовал тот антропологический тип, который был воспитан, который воспитывался на недоедании систематическом. Вот, и он как раз показан в этих фильмах. Вы знаете, что у Горького есть знаменитая трилогия. Как она называется? «Детство», «В людях». Нет, «Отрочество» — это у Аксакова. «Мои университеты». Вот 30-е годы, они были экранизированы. Я вам очень рекомендую посмотреть вот эти две трилогии. В интернете это есть. Не пожалеете, там очень хорошо показан быт жизни. И просто вот как люди жили. Второе арабское. «Думское законодательство по рабочему вопросу 8-12 годов». Двоеточие. Борьба за принятие законов 5-го года. Это вот с 8 по 12 год они боролись за принятие вот этого закона 5-го года. Третье. Репрессивные меры. Ну, то есть, это закрытие рабочих газет, запрещение рабочих митингов и так далее. Четвертое арабское. Рабочее движение. А. Спад рабочего движения в 7-9 годах. Б. Подъем рабочего движения в 10-14 годах. Точка. Ленский расстрел. А кто знает, что такое Ленский расстрел? Это понятно. Так. Еще какая-нибудь информация есть? Лена Голдфилдс, да, совершенно верно. В. Спад забастовочного движения 14-15 годов. Дело в том, что забастовщиков, как только началась война, если рабочий выходил на забастовку, его отправляли на фронт. Поэтому в 14-15 годах забастовочное движение пошло на спад. И Г. Новый подъем забастовочного движения в 15-17 годах. То есть он такой процесс был волнообразный. Шестое арабское, шестое римское. Преобразование в национальной, образовательной и управленческой сферах. Национальной, образовательной, управленческой сферах. Первое. Национальный вопрос. Отзыв Думы законопроекта 1906 года об использовании национальных языков в начальной школе. То есть Дума в 6-м году такой закон провела, а затем его отозвали. Использование национальных языков в начальной школе. Точка с запятой. Сокращение избирательным законом 7-го года представительства Польши и Кавказа в Думе. Точка с запятой. Лишение избирательных прав инородцев Средней Азии и Сибири. Кроме того, была еще одна вещь сделана для представителей Польши и Кавказа. Но они продолжали заседать в Думе, их стало меньше, но их резко ограничили их возможности влиять на общероссийские дела. То есть вы, ребята, из Польши, значит, вот занимайтесь польскими делами, здесь мы вас послушаем. То же самое по Кавказу. А вот когда речь заходила об общероссийских делах, здесь они были несколько ограничены в правах. Второе арабское. Образование. 1909 год. Проект о введении в течение 10-летнего срока всеобщего начального образования. К 2014 году в России было, как думаете, сколько школ? 150 тысяч школ. Нужно было 300 тысяч, было 150. Третье. Неудача попытки Столыпина реформировать местное самоуправление. Седьмое римское. Четвертая Государственная Дума. Последняя. Четвертая Государственная Дума. 12-17 годы. Значит, октябристы в ней получили 22%, записываем, октябристы 22%, кадеты и прогрессисты 25%. Решающую роль играли октябристы. Восьмое римское. Политические партии в 1907-1917 годах. Первое арабское. Либеральные партии. А. Послереволюционный кризис либерализма в России. Точка с запятой. Сборник «Вехи», «Вехи» в кавычках. Это был издан такой сборник, где часть российской интеллигенции говорила о том, что интеллигенции надо перестать бороться с буржуазным выбором России, нужно поддерживать буржуазию. Вот об этом был сборник «Вехи», точка с запятой. А ответ на него левых либералов сборником «Интеллигенция в России». Ответ на него левых либералов сборником «Интеллигенция в России». Б. Октябристы. Переход к открытой оппозиции после 1911 года. В. Кадеты. Критика правительства по нарастающей. Г. Эсеры. 1907-1909. Тактика бойкота Думы. Точка с запятой. Разоблачение в 1908-1909 годах Евно Азефа. Я вам напоминаю, что это был один из лидеров эсеров, который в то же время работал на охранку. Д. Социал-демократы. Послереволюционный кризис. Точка, запятой. Три основные направления среди русских социал-демократов по отношению к войне. Точка, запятой. Позиция Ленина. А кто знает, кто, может быть, помнит, а какова была позиция Ленина по отношению к войне? Он за что выступал? Нет, нет, нет. Он вовсе не хотел прекратить. Он выступал за более крутую вещь. За поражение России. Он говорил о том, что поражение России приведет к революции, а затем к гражданской войне, которая перерастет в мировую революцию. Это группа пораженцев. Е. Раскол Союза Русского Народа. Это уже правые организации. Раскол Союза Русского Народа. Девятая римская. Ситуация 14-18 годов. Первая арабская. Патриотический подъем второй половины 14 года. Ну, это били стекла в немецких магазинах. Петербург переименовали. Кто знает, как переименовали Петербург? Во что? Петроград. Совершенно верно. Патриотический подъем второй половины 14 года. Второе арабское. Постепенное обострение политической ситуации с 1915 года. А. Возобновление стачечного движения. Бастовало 600 тысяч человек. Б. Крестьянские волнения. В. Рост антиправительственных настроений в 1916 году. Г. Изоляция и кризис самодержавия. Здесь же Распутин. Распутин это кто такой? Кто знает? Какую королеву? У нас королевы не было. И советником он не был. И врачом не был. Есть про него английская песня, в которой есть слова «Hey, hey, Распутин, famous Russian love machine». Нет, у нас не было королевы, и нет, он не был любовником императрицы. Так, а вообще он кто был, Распутин-то? Из какого сословия? Он крестьянин был. Понятно, жаль, что, потому что Распутин это серьезный был человек, оболганный абсолютно у нас. Все было значительно сложнее, чем обычно об этом пишут. Значит, ладно, разберемся потом с Распутин. Распутин, точка запятой, в кавычках, министерская чехарда. Десятое римское выводы. У нас было два фильма о Распутине. Был фильм «Советское время», поставленный «Агония». Там Распутин был со знаком «минус». Недавно вышел фильм, где его играет актер Машков. Это скорее со знаком «плюс». Вот. Но он очень сложный, такая была историческая фигура. Да, Жерар Депардье в качестве Распутина – это очень сильно. Это балалайка и край водка. Это вот, значит... Здесь в выводах первая арабская, третьеиюньская монархия, тире, сложный политический режим со сложным составом социальных сил, поддерживающих его. Вообще, когда иностранцы играют русских, неважно, советского времени или до советского, например, Кира Найтли в роли Анны Карениной, но это не для слабонервных. Второе арабское, противоречивый и исторически запоздавший характер столыпинских реформ. Это вообще классика жанра. У нас реформы всегда запаздывают. И вот писатель Олег Маркеев, о котором я вам говорил, у него есть в одном из романов такая фраза. Эшелон российской истории въехал в 21 век. Первые вагоны уже были в 21 веке, а последние болтались еще в 19-м. Третье. Обострение внутриполитической ситуации в 15-16 годах. И четвертое – изоляция и кризис самодержавия, точка возникновения революционной ситуации. Значит, вот это структура нашей темы. Главное лицо третьеиюньской монархии, ну и, разумеется, кроме, так сказать, царя, это Петр Аркадьевич Столыпин. Он был внуком русского наместника Польши, сыном коменданта Кремля, с отличием окончил естественный факультет Петербургского университета, ему предрекали блестящую карьеру, так сказать, на ниве естественных наук, математики, но он предпочел роль предводителя дворянства. В 1905 году стал губернатором Саратовской области и там проводил жесткий курс как вот по отношению к крестьянам, так и по отношению к погромщикам. Человек, он был очень мужественный, человек большого личного мужества, не терялся в сложных ситуациях. Однажды он приехал в одну из деревень, крестьяне были враждебно настроены, и впереди шел здоровущий, так сказать, детина, явно с агрессивными намерениями, такой белый вариант Майкла Тайсона. И Столыпин не растерялся, снял свое легкое пальто, и сказал этому парню: «Братец, подержи-ка пальто». И братец взял пальто и так и держал. То есть это, так сказать, был такой эффект направленный, так сказать, эффект действия. Столыпин так и думал, что человек растеряется. Вот. То есть он был человеком мужественным. В июле 1906 года, 44 лет от роду всего лишь, для царской России это просто вообще в юнош, он стал премьер-министром, но при этом оставил за собой Министерство внутренних дел. Он до этого был министром внутренних дел. Столыпин прекрасно понимал необходимость экономической модернизации, но в отличие от Витте, который говорил, что главное — это финансы, железные дороги, ну это понятно, потому что Витте на этом делал, так сказать, деньги. Витте был тесно связан с банкирами, которые в свою очередь были связаны с Ротшильдами. Столыпин считал, что главное — вытащить деревню. Но я подчеркиваю главное. Главной целью реформ Столыпина была не экономическая, а социально-политическая. Главная цель реформ – разрушить общину как каркас организованного сопротивления крестьян власти. И, собственно, Столыпин к этому и стремился. Задача Столыпина облегчалась тем, что в разгар революционного движения помещики решили пожертвовать общиной то, чего раньше они не хотели делать. И это было на руку Столыпину. Но и роль Столыпина в проведении реформы нельзя преуменьшать. Он часто действовал вопреки мнению своего кабинета. Значит, мы с вами записали, я не буду подробно повторять, что мы с вами записали в плане, вы всегда можете посмотреть. Значит, вот главные законы мы с вами прописали в синопсисе. В результате, повторяю, за 5 лет из общин выделилось более 2,5 миллионов крестьян. Столыпин ожидал, что выделится больше. Повторяю, что главный успех реформ – это восток и юг страны. Именно там воевалась от темна до темна гражданская война, и это не случайность. Ну а в 16-20 годах община взяла реванш. Она вернула во время гражданской войны, община вернула земли. Очень важным аспектом аграрной реформы была переселенческая политика, которая не достигла успеха, поскольку большая часть крестьян, во-первых, застряла в Западной Сибири, а 500 000 затем вернулись назад. Чисто экономически Столыпинская реформа привела к тому, что был достигнут некоторый сельскохозяйственный успех. Но, в принципе, реформа, запоздала, и, она была против шерсти российского крестьянства. Столыпин не учел вот этот вот момент общинной сплоченности. Он исходил из того, что крестьянин действует в духе рациональности такого предпринимателя. А у крестьянина своя логика. Есть такая замечательная работа американского исследователя Джима Скотта «Моральная экономика крестьянина», где он пытается объяснить западным крестьяноведам и специалистам по сельскому хозяйству, что у крестьянина своя логика. Ну, например, западные аналитики говорят, крестьяне какие-то странные люди, живут в бедноте и плодят детей, по 12-13 детей. С точки зрения рационального предпринимателя, это действительно странно. А как вы думаете, почему в крестьянских семьях много детей? Половина из них – это форма, это пенсия на будущее, когда родители будут стариками, из детей 2/3 умрет, потому что высокая смертность, а оставшиеся будут кормить родителей. Второй момент. Джим Скотт пишет, вот у одного у крестьянина отбирают 5 мешков, а у другого отбирают, в другом случае, 1 мешок. В каком случае крестьянин восстанет? Правильно. Гениальный ответ. Вот это ответ, вот городской ответ, конечно, 5 мешков, но важно, сколько у крестьянина осталось, потому что если у него берут 5 мешков, у него было 10, 5 осталось, да это нормально все. Но вот если у него было 2 мешка, и у него взяли 1, то его выталкивают за рамки того, что называется моральная экономика крестьянина, то есть экономика, которая позволит ему выжить. К сожалению, Столыпин, повторяю, был умным городским человеком, и он полагал, что крестьянин, как только ему дадут возможность такой инициативы, он все это сделает. Но это было связано не с тем, что крестьянин не инициативен, а просто русские природно-хозяйственные условия требуют совсем другой рациональности, чем западная. Это так же, как разговоры, мы с вами в самом начале прошлого года говорили, помните, мы говорили о таком мифе «русская лень», что вот русские работают очень, сказать, мало или работают много и интенсивно, а потом не работают. Связано это с очень простой вещью. Помните, сколько у нас длится сельскохозяйственный сезон? С мая по сентябрь. а в августе и сентябре нужно интенсивно работать. То есть здесь совершенно другая трудовая психология. Нужно за короткий промежуток выложиться, а потом можно 7 месяцев жить совершенно спокойно. И это вырабатывает совершенно другую трудовую психологию, чем в Западной Европе, где сельскохозяйственный сезон 9 месяцев. Отсюда такой спокойный ритмический труд, в отличие от того, что у нас в России. То есть это не лень, это принципиально иная трудовая ритмика и трудовая психология. Столыпин стремился провести и другие мероприятия, например, школьную реформу. Он хотел ввести обязательное обучение детей в возрасте от 8 до 12 лет. Бюджет народного образования увеличился втрое, но этого было для России недостаточно. Вот если бы он увеличился в 6-7 раз, это решило бы проблему в целом, но на это не было денег. Столыпина критиковали как слева, так и справа. Какое-то время его поддерживали октябристы, Гучков. Затем с Гучковым он разошелся. Но, что очень важно, постепенно стали портиться отношения Столыпина с Николаем II. В 1911 году Госсовет отклонил законопроект о введении земств в польских губерниях. Столыпин подал в отставку. Николай II не принял отставку. Распустил на 3 дня Госсовет и Государственную Думу, царь имел право это по закону, он распустил это на 3 дня, за это время было принято то, о чем просил Столыпин, а затем их опять собрали. Но в целом, повторяю, отношения царя и Столыпина начали ухудшаться. Триумф Столыпина в 1911 году стал началом его падения. В сентябре 1911 года Столыпин с 11-й попытки, он пережил 10 покушений, с 11-й попытки он был убит неким Мордыхаем Багровым при попустительстве полиции. Дело в том, что полиция очень не любила Столыпина, не любили его и революционеры. Судя по всему, полиция спустя рукава отнеслась к охране Столыпина и совершенно, так сказать, спокойно прошел человек, который выстрелил в Столыпина и смертельно его ранил. Столыпина сменил человек по фамилии Каковцев. Он своей программы не имел, продолжал политику Столыпина, но в отличие от Столыпина, у него не было воли Столыпина. Столыпин был очень волевой человек, который умел продавливать свои решения. Каковцев волевым человеком не был, и поэтому Столыпинская реформа продолжалась уже в таком вялотекущем режиме. В 1912 году полномочия Третьей Государственной Думы истекли, и были проведены выборы в Четвертую Государственную Думу. Силы оппозиции и правых в этой думе были примерно равны. 12-14 годы были временем нового революционного подъема в России. Возобновились рабочие волнения. Очень важным случаем здесь был очень таким потрясшим Россию. Это расстрел на сибирских приисках Лена Голдфилдс. Убито было 270 человек, столько же ранено. Это произошло 4 апреля 1912 года. Начался рост забастовочного движения, который достиг своего пика в первом квартале 1914 года. Что произошло с политическими партиями в период между 7 и 17 годами? Леволиберальные партии резко сократилась их численность, но это естественно, революция потерпела поражение. И реагируя на все эти обстоятельства, в начале 1912 года группа представителей московской буржуазии попыталась создать принципиально новую буржуазную партию. Из этого ничего не получилось. Дело в том, что, строго говоря, в России до 17 года так и не удалось создать ни одной строго буржуазной партии в строгом смысле этого слова. У нас даже правые партии, которые вроде должны защищать интересы буржуазии, они исходили из того, что нужны некоторые ограничения частной собственности. Это отражало, в общем-то, сказать, тот факт, что буржуазия никогда не была политически сильна в России. Очень интересные изменения произошли в мировоззрениях идеологов кадетской партии. Они пришли к выводу, что в России социальную и политическую революцию невозможно отделить друг от друга, поэтому лучше вообще революция не нужна, лучше проводить реформы. Правда, к 1917 году они опять вернулись к идее революции, но убеждали себя, что им удастся остановить революцию на уровне политики, и она не перейдет в социальную сферу. История показала, что они неправы. Сначала произошел политический переворот, который называют февральской революцией, и который на самом деле не был никакой революцией, это был классический переворот, а затем за ним началась социальная революция. То есть принцип простой: не буди лихо, пока оно тихо. Вот ошибка кадетов, тоже как умных городских людей, смотревших на Россию европейскими глазами, заключалась в том, что они полагали, что в России можно политическую и социальную сферу разграничить. Революция 5-7 годов заставила либералов, особенно которые испугались революции, скорректировать свои взгляды. Часть из них стала выступать с таких позиций, что интеллигенция должна солидаризироваться с буржуазией. Дело в том, что в России вообще интеллигенция всегда была и против власти, и против буржуазии. И такая странная, так сказать, двойственная позиция. Тогда с кем интеллигенция? Вроде бы интеллигенция говорила: мы с народом. Но народ ее не воспринимал как, сказать, нечто... значимое. Внешнеполитическая доктрина либералов в концентрированном виде была изложена в статье Струве «Великая Россия». Это ориентация на Антанту. Вообще нужно сказать, что русские либералы всегда ориентировались на одну страну. Может, вы сами назовете мне, на какую? На Англию, конечно, на Великобританию. Им очень нравились британские порядки, и Англия в этом отношении им казалась идеалом. Летом 1914 года политический кризис в стране достиг своей критической точки, и в этот момент началась война. И на какое-то время кризис рассосался. Но с лета 15-го года, прошел год с начала войны, с лета 15-го года кризис власти стал приобретать необратимый характер. Причем это был не кризис экономики, это был кризис управления. Кризис управленческих структур, то есть кризис самой власти сверху донизу. Постепенно патриотический подъем сменился так называемой патриотической тревогой, и кульминацией этой тревоги стала речь Милюкова в Думе 1 ноября 1916 года. В ней он подверг, кстати, либеральные русские историки, эмигрантские, называют началом революции 1 ноября 1916 года, вот эту самую речь Милюкова. Он подверг критике политику правительства, сказав, что это глупость или измена, обвинил часть придворных в том, что они готовятся к сепаратному миру с Германией. И это, кстати, было бы, если бы такой мир был заключен, это бы спасло монархию, безусловно. Цензура не разрешила речь Милюкова к печати, но речь, обратите внимание, насколько власть была слаба в этот момент. Речь была отпечатана и миллионами экземпляров, отправлена и в тыл, и самое главное, в действующую армию. Вот. Представьте, люди воюют, вот враг, немцы, и вдруг появляются миллионы листовок, в которых говорится: правительство России, оно чем занимается, глупостью или изменой? Ну вот, я полагаю, что в условиях военных действий Милюкова нужно было как минимум арестовать и посадить в тюрьму. Вообще, в таких случаях, сказать, нужно поступать по законам военного времени и правилам поведения в прифронтовой полосе. Но Милюкова никто даже не арестовал ни за это. То есть власть была очень-очень слаба. Она страдала параличом воли. Социалистические партии тоже переживали после революции 5-7 годов острый организационный и идейный кризис. Кризисные явления затронули и большевиков, и меньшевиков. Наряду с большевистским и меньшевистским течениями после первой русской революции появилось еще одно течение, центристское, которое по сказать, прежней модели возглавил Троцкий. То есть он возглавляет центристов, значит, он примиритель, значит, он лидер. В январе 1912 года в Праге прошла 6-я конференция РСДРП. Группа Плеханова и поддерживавшие его Горький от этой конференции устранились. И на этой конференции досталось всем, и прежде всего Ленину, за его нетерпимость к инакомыслию, за его склонность к интригам. То есть это была такая очень острая, жесткая по своему критическому накалу конференция. И было подчеркнуто, что заграничные группы, не подчиняющиеся ЦК, не могут пользоваться именем РСДРП. Эта акция была направлена прежде всего против Ленина, который жил в Швейцарии, и который говорил там, что он представляет РСДРП. Вот те, кто выступил, кто принял такую резолюцию, они прежде всего хотели ограничить возможности Ленина говорить от имени РСДРП. Троцкий в это время находился в Вене. Обратите внимание, они все эти люди жили не в России. Ленин вообще с 6 по 17 год жил за границей, Троцкий тоже жил за границей. То есть все эти люди не жили в России и не всегда понимали, что в России происходит. Идейный организационный разброд переживали также и эсеры, особенно после того, как в 1908-1909 годах выяснилось, что один из лидеров партии, Евно Азеф, является провокатором и работает на охранку. После начала войны, в соответствии с отношением к войне, обозначилось у социал-демократов три разных позиции. Первая позиция – это патриотическая, оборонцы, нужно оборонять страну. Вторая – пацифистская, мы за мир, чтобы война прекратилась. И, наконец, последняя – пораженческая, сами они себя называли революционерами-интернационалистами. Главным представителем пораженцев был Ленин, который говорил о том, что царская Россия должна потерпеть поражение, тогда произойдет революция, и это станет, революция в России станет началом мировой революции. В сентябре 1915 года состоялась Циммервальдская конференция, которая осудила войну и призвала к миру. Под воззванием подписались все русские социалисты, за исключением Плеханова, который считал, что война, нужно оборонять родину от германского империализма. Левое крыло, которое представлено было Лениным, Бухариным и Радеком. Радек – это был очень занятный персонаж, потом его расстреляют в 30-е годы. Он себя называл Карл Радек. Я не помню его фамилию, у него классическая еврейская фамилия была, но в школе он был известен тем, что он крал у своих одноклассников. И они его называли Крадек, то есть вор по-польски. И когда он стал заниматься революционной деятельностью, он взял себе псевдоним К, как Карл Радек. Вот Радек, Бухарин и Ленин, они сочли манифест слишком умеренным, и вот эти вот левые циммервальцы резко выступили, еще более усилили свою пораженческую позицию. Теоретические взгляды Ленина на мировую ситуацию были изложены в его книге знаменитой, запишите ее название, это нужно знать, «Империализм, запятая, как высшая», это правило синтаксиса того времени, «как высшая стадия капитализма», 1916 год. Хотя эта работа не была оригинальной, Ленин просто отреферировал несколько, примерно 10 крупных работ того времени, он довольно грамотно изложил ситуацию. Ленин считал, что империализм начала 20 века загнивающий, это последняя стадия капитализма, дальше революция и наступление социализма. Теоретики второго интернационала, прежде всего Каутский, считали, что Ленин ошибается и что на смену империализма придет ультраимпериализм. Каутский оказался прав. Ультраимпериализм – это государственно-монополистический капитализм и транснациональные корпорации. То есть Ленин принял структурный кризис за системный, на что Каутский ему указал. Ленин оказался и его группа оказались в изоляции как у себя в стране, так и за рубежом. Они были за границей. В России русское бюро ЦК возглавлял человек по фамилии Шляпников. Он оставил очень интересные мемуары об этом периоде. Большинство эсеров тоже находилось либо в эмиграции, либо в ссылке. То есть все вот эти силы на момент конец 1916-1917 года, они не подозревали, что в России может произойти что-то серьезное. В России, с их точки зрения, ничего не предвещало серьезных потрясений. Но для того, чтобы понять, что произошло, то есть если бы вообще не война, то все эти группы, они, скорее всего, так и остались маргиналами, интриганами, которые делили деньги, склочничали, оскорбляли друг друга в прессе, но все изменила война. И вот с этого момента, с 1913 года, последнего года перед войной, с 1914, дальше мы будем рассматривать русскую, точнее советскую и постсоветскую историю в тесной связи с тем, что происходило в мире. Потому что вот этот период очень трудно понять без того, что происходило в мире. И я вам потом поясню на конкретном примере, почему главным образом мы не можем рассматривать этот процесс в изоляции. А теперь давайте посмотрим вообще, что происходило в самый канун 1914 года, в 1913 году. Для России 1913 год был годом юбилейный. Какой год Россия отмечала, какой юбилей Россия отмечала в 1913 году? 300-летие Романовых, совершенно верно. Празднования начались в четверг 21 февраля 2013 года. Этот день был объявлен нерабочим, и его отметили 21 пушечным выстрелом. Праздновали, и, в общем-то, настроение было приподнятое. В том же 2013 году произошло еще несколько очень таких интересных событий в России. Ну, например, впервые была исполнена Петром Нестеровым «Мертвая петля». Что такое «Мертвая петля»? Совершенно, совершенно верно. Затем первый полет самолета «Илья Муромец». Кто, может, мне скажет, а кто был таким вот у нас самым известным авиаконструктором до войны? Лавочкин — это советское время, до войны. Этот человек потом в эмиграции по сути дела, он не сказать изобретет, потому что предтечи были, но с ним связано развитие вертолетной техники. А его кто? Его отец, вы почти сказали, его отец был самым известным росологом в России. Росология в России была серьезной дисциплиной. Сикорский. В 1913 году, вот очень интересно сравнить Россию 1913 и 1991 годов. В 1913 году Россия была одной из пяти великих европейских держав в военном, экономическом и демографическом отношении. В конце 19 века население России, я вам напоминаю, насчитывало 125 миллионов человек, а в 1913 – 165. Но это без Польши и Финляндии. У нас сколько сейчас населения страны? Нет, 147 – это слишком. 142. По другой версии 130. Но вот мои студенты в Московском гуманитарном университете и в Московском государственном университете, которые участвовали в переписи несколько лет назад, и те, и другие сказали, что им была дана установка увеличить численность на 30%. То есть реальное население России может быть меньше, оно может быть где-то 100-110, поэтому трудно сказать. Но вы знаете, есть критическая цифра для населения России, вот критическая цифра, она может удержать нашу территорию, ниже нет. Как вы думаете, сколько критическая цифра, удерживающая нашу территорию? 70 миллионов. Значит, территориально Российская Федерация сегодня уступает Российской империи, ну и в геополитическом плане положение Российской Федерации. Точнее, я задам вопрос. Как вы думаете, чье положение геополитически было опаснее, Российской империи или Российской Федерации? Российской империи кто угрожал? Угроза была с Запада. Германия, Великобритания. Ну, были проблемы с Японией. Сейчас у нас Запад, у нас Юг, это Кавказ, Средняя Азия, и Китай сейчас наш тактический союзник, но неизвестно, что будет через 7 лет, через 10 лет. То есть нынешняя ситуация, сказать, более серьезна. Русским царям во сне не могли привидеться на русской территории иностранные базы и угроза вообще вторжения, описанная, есть такой писатель, может, кто-то читал, псевдоним Беркем аль-Атоми. Кто читал? У него есть два романа, я вам очень их рекомендую. «Мародер» и «Каратель». Это Россия после атомной войны, люди выживают как могут. Очень интересно, круто сделано. Беркем аль-Атоми, он взял себе арабский псевдоним. Это такая дилогия «Мародер» и «Каратель». Та модель, которая восторжествовала экономическая в России в конце 19-го, начале 20 века, я условно ее называю модель Александра II, не потому что он был ее сторонником, просто при нем она была оформлена. Это модель интеграции в мировую капиталистическую систему в качестве ее элемента, причем элемента зависимого по финансовой линии и поставщика сырья, главным образом зерна, ну а затем Россия стала с конца 19 века поставлять еще и нефть. Очень характерной чертой модели Александра II является усиление эксплуатации населения. Поскольку верхушка интегрировалась в конце 19-го, то есть весь 19 век верхушка интегрировалась в России в мировую систему, она и жила по потребностям западных классов. А возможностей внутренних для этого не было, следовательно, нужно было усиливать эксплуатацию. И действительно, в течение всего 19-го, начала 20 века росла эксплуатация населения. И еще один момент очень важный. Россия в качестве победителя Наполеона была одной из великих европейских держав. Но ситуация несколько изменилась после Крымской войны, но в экономическом плане Россия второй половины 19 века все больше и больше превращалась в сырьевой придаток Запада. Сырьевой придаток и великая держава – вещи несовместимые. Либо ты великая держава, либо ты сырьевой придаток. И вот это противоречие, оно было очень серьезным для России. Что произошло еще в конце 19-го, начале 20 века России, что, так сказать, было одним из факторов, почему Россия свалилась в революцию? Это олигархизация власти. Есть замечательная книга «Россия», я ее помещаю в список 10 главных книг о России. Ее написал, помните, такой был белогвардейский военачальник Врангель. Вот его отец, старший Врангель, написал замечательные мемуары. Они называются «От крепостного права до большевиков». Они есть в интернете. Я вам очень рекомендую их прочесть. Потому что то, как Врангель описал 90-е годы 19 века, это один к одному 90-е годы 20 века. Это Ельцинщина и позднее самодержавие в России. Так вот, Врангель писал об олигархизации власти в России, о том, что в России слаба власть монарха и очень сильны позиции тех, кого называют олигархами. То есть самодержавие вырождалось. Кроме того, у русской верхушки в конце 19-го, начале 20 века не было стратегического плана, не было стратегии. И по этому поводу Врангель, который я цитировал, он написал следующее. В русской политике последнего полстолетия, он писал в 1920 году мемуары, то есть в период с 1870 года он имел в виду, не было ни плана, ни последовательности. Правительственной политики не существовало, а была лишь политика отдельных случайных людей. Как уже и во всем, не царь или правительство направляли, а чаще их побочные силы и случайные люди. Вспомните обстоятельства, вызвавшие войну с Японией. Ну и еще одна вещь, которая была характерна для России конца 19-го, начала 20 века, это хозяйничание западного капитала. Нефтяная промышленность, например, на 100% принадлежала иностранному капиталу. Поэтому восторгов по поводу бурного экономического роста России, который действительно имел место в начале 20 века, причем он был настолько бурным, что он напугал Германию, напугал Великобританию. Они уже говорили о том, немцы уже, чуть подробнее будем говорить об этом позже, немцы говорили, что если еще 20 лет вот дать России, она задавит всех в Европе. Они исходили из чистой экономической логики. Они не учитывали одной вещи. Хрупкая социальная структура, которая этого экономического роста не выдержит. И она действительно не выдержала. Революция и стала реакцией на это противоречие между экономикой и социальной структурой. Это ситуация, в которой сейчас оказывается Китай. Все восторги по поводу экономических успехов Китая не учитывают одной простой вещи. Чем больше у Китая экономических успехов, тем острее социальные проблемы. И рано или поздно, то есть социальные проблемы, рост неравенство между богатыми и бедными слоями, рост неравенства между прибрежными районами, интегрированными в мировую систему, и районами глубинки, которые не интегрированы. И рано или поздно это противоречие выстрелит, безусловно, потому что оно не может длиться вечно. Базовыми противоречиями Российской империи начала 20 века, точнее, там было несколько базовых противоречий, но самое главное, противоречие было центральным. Вот подождите, записывать, давайте, мне нужно, чтобы вы логику поняли. Значит, я вам уже говорил о том, что в русской истории было несколько структур. Московское самодержавие, Петербургское самодержавие и пореформенная Россия. То есть Россия с 1861 по 1917 год. Вот если мы их сравним по линии власть-собственность, то мы получим такую картину. господствующие группы каждой из этих структур, соответственно, Московское царство, боярство, дворянство в Петербургской империи и чиновники в пореформенной России, вот, если мы их сравним, то мы получим следующее. Численность каждой последующей группы была больше, чем предыдущей. То есть дворян было больше, чем бояр, пореформенных чиновников было больше, чем дворян. Вообще нужно сказать, что чиновничество, рост, темп роста чиновничества в XIX веке был в 3 раза выше темпа роста населения страны. То есть чиновников становилось все больше. При этом нужно учесть, что и бояре, и дворяне, и чиновники – это были функциональные органы власти. То есть как бы власть разбухала. А вот с точки зрения собственности ситуация была противоположной. Дворяне имели меньше собственности, чем бояре, а чиновники пореформенные, у них вообще часто не было собственности, они были салариатом, то есть жили на зарплату, salary. И смотрите, то есть какая тенденция была? Власть в России разбухала, ее становилось, она охватывала все больший сегмент населения, а собственности в руках власти было все меньше и меньше. Это тенденция, которая могла разрешиться. Либо, да, а рядом появился капитал во второй половине XIX века. И это противоречие могло разрешиться двояко. Либо капитал задавит эту власть, и это приведет к очень серьезным последствиям, вплоть до распада страны, либо власть очистится от собственности. И вот это противоречие власть в лице монархии разрешить не могла. Большевики его разрешили. Они создали господствующий слой без собственности вообще, номенклатуру. Вот это базовое противоречие между властью и собственностью самодержавная Россия не могла решить. Она не могла также решить целый ряд других проблем аграрно-крестьянских. И Столыпинский провал Столыпинской реформы, он доказал, что она его не может решить. То есть в начале 20 века выяснилось, что самодержавие не может решить целый ряд проблем. Проблемы эти назрели уже в течение 60-70 лет. Альтернатива была очень простая. Либо распад страны и прекращение ее существования, чего так хотели на Западе. Забегая вперед, отмечу, что Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, союзник России, когда услышал, что Николай в России свергнута монархия, он в парламенте сказал: «Достигнута одна из главных целей войны». То есть для британцев, которые были нашими союзниками, одна из главных целей войны не только победа над Германией, но и свержение монархии в России. Это называется дружба и союзничество по-британски.